Глава 8. О долговечности государств. Возвращусь теперь к тому, о чем я говорил мимоходом в первой главе. О долговечности государств и культур. Я сказал тогда, что наибольшая долговечность государственных организмов – это 1000 или много 1200 с небольшим лет. Культура же, соединенная с государствами, большей частью переживает их. Так, например, эллинская образованность и эллинская религия боролись с христианством еще долго при византийских императорах, тогда как последние черты эллинской государственности стерлись еще до Рождества Христова, отчасти во время римского триумвирата, отчасти еще прежде. Религия индусов и связанный с ней быт живут давно без государства и в наше время, не поддаваясь англичанам. Византии как государства нет давно, а некоторые византийские уставы, понятия, вкусы и обычаи, даже под турецким владычеством, отстаивают себя до сих пор от натиска космополитического европеизма. Страница 133. В семейной жизни, в разговорах, в литературе, в постройках, в одеждах, во взглядах, на приличие на Востоке, еще много византийского. Уважение к званию, к должности, к положению здесь гораздо заметнее, чем уважение к роду, и у турок, и у греков, и у славян, и у армян почти одинаково. Только у одних албанцев феодальное чувство личности и рода чуть-чуть заметнее, чем у других. В самом церковном вопросе, если забыть об интересах и увлечениях, а смотреть для ясности на людей и нации как на орудие идей и начал, увидим, что греки олицетворяют между собой в этой борьбе византийское начало, византийские идеи. Подчинение народа в церковных делах духовенству, а болгары – новоевропейское демократическое начало личных и собирательных прав. Греки олицетворяют в этой борьбе авторитет организованной, а не личной и своевольной религии, а болгары – суверенитет самоопределяющего народа. Я думаю, что ни друг, ни враг болгар не может оспаривать этого объяснения. Итак, дело теперь не о культурах вообще, а лишь о государствах, о долговечности юридических организмов, производящих, определяющих эти культуры или отчасти производимых ими. Начнем с древнего Юго-Востока. И мы найдем то, что нам нужно, даже во всяком учебнике. Первое. Египет. Древний Египет и Китай могут, по-видимому, своим примером опровергать ту мысль, что государство живет вообще не более 12 веков. Египту иные писатели приписывают огромную долговечность, около 40 веков, например. У меня теперь под рукой статья Бюрнуфа «Религиозные науки» и еще книга Бюхнера «Человек в свете науки», в которой тоже говорится о древности Египта и приводятся ссылки на многих ученых. Страница 134. Бюрнуф говорит о Египте вот что. «De predes documents hieroglyphes le crances del Egypte ne semblen passavu estefis et systematis avant la fin de la quatru dynastie, alle defenor jusqu'u alla convent d'espas par cambis, et a partir des temps alle tombrent das jun besadiuns rapid». О 40 веках вероятных он говорил дальше. Но, во-первых, эта продолжительность принята далеко не всеми учеными. Во-вторых, эти 4000 лет относятся к целой религиозной культуре, а не к таким отдельным государственным организмам, как Мемфис, царство Гиксов, Фивы, Саис. В-третьих, пример египетской государственности, принимая даже, что все отдельные, сменявшие друг друга в этой стране государства, были очень сходны по строю, по форме, не может служить один опровержением тому, что вообще государства живут не более 12 веков. Саис, город на Ниле, столица саисской династии египетских фараонов в 663-525 годах до нашей эры. Мы увидим ниже, что это так, на Риме, Греции, Персии и так далее. Египет древний долго был одинок, в стороне. Он долго не имел соперников. Его потому трудно приравнивать по долговечности к истории тех государств, которые созидались позднее друг за другом и все на тех же почти местах, не на девственной почве, а на развалинах предыдущей государственности. Если бы наука доказала, что при вовсе других условиях динотериумы, птеродактили, мегалосауры жили очень долго, то из этого не следует еще, что нынешний слон, нынешний лев или бык могут столько же прожить. О Китае я скажу дальше. Он тоже ничего не опровергает своим примером. Второе. Халдейские и вообще семитические государства. А. Древний Вавилон вместе с Ассирией, ибо история обыкновенно принимает, что если полумифический Немврод и существовал около 2100 года до Рождества Христова, то все-таки через 100 лет после него Нин, около 2000 лет до Рождества Христова, соединил Ассирию и Вавилон в одно государство, которое существовало до смерти Сардонапала, то есть до 606-го, 1394 года. Страница 135-я. Разумеется, не следует забывать, что летоисчисление это может быть по сравнительной бедности источников и неточно. Что значит, например, Нин около 2000 лет? Отнимите 190 лет, например, или 200, останется 1800 до Рождества Христова. Вычтите 606, то есть год падения. И на долю этой первой ассиро-вавилонской государственности выпадает как раз 12 веков. Те 12 веков, которые прожил классический Рим, вечный образец государственности. Б. Новейший Вавилон всего 68 лет. От распадения Ниневейского царства в 606 году до взятия Вавилона Киром в 538 году до Рождества Христова. В. Карфаген 668 лет. От Дидоны 814 год до разрушения города римлянами, то есть до 146 года до Рождества Христова. Г. Еврейское государство. Исход из Египта около 1500 лет до Рождества Христова. Но я полагаю, что государственную жизнь евреев надо считать не с номадной жизнью времен Авраама и даже не со дня пришествия евреев в Палестину, ибо это состояние их соответствует, мне кажется, состоянию германских народов во время так называемого переселения. Состоянию эллинов в эпоху Троянской войны, вторжению гераклидов, римской истории в эпоху догосударственную. Разница в том, что об евреях, например, и германцах у нас есть источники более достоверные, а об эллинских, еще более о римских, первоначальных движениях нет таких достоверных источников. Итак, если считать начало еврейской государственности со времен судей, то это приходится за 1300 лет до Рождества Христова. Страница 136. Распадение царства на израильское и иудейское произошло за 980 лет до Рождества Христова. Стало быть, от основания до распадения всего только 310 лет. От распадения до первого ассирийского пленения, то есть до падения израильского царства, 260 лет. От распадения до второго или вавилонского пленения от 980 до 600 годов после битвы Навуходоносора с Нехау в 404 году иудеи прожили еще 376 лет. С этого времени еврейское государство утратило самостоятельность навсегда, и Палестина стала областью сперва Вавилона, потом Персии, потом греко-македонских царств и, наконец, римского государства. Поэтому, считая от судей даже до конца более долговечной Иудеи, мы получим от 1300 до 600 всего только 700 лет. Ибо называть жизнь евреев после пленения жизнью государственной, это тоже, если бы мы жизнь нынешней Грузии, Польши, Чехии или Финляндии назвали так от того, что они еще имеют свою физиономию, местные юридические и бытовые оттенки. Что касается до волнений времени Маккавеев или до последней борьбы евреев против римлян при Тите, то это были лишь восстания подчиненных, бунты, но государственности уже не было давно. Третье. Персо-медяне. От Деи Ока, освободившего медийское племя от владычества Ассира Вавилонского, то есть от 707 до Александра Македонского или до сражения при Арбелах в 331 году до Рождества Христова. Страница 137. Итого только 376 лет первой персо-медийской государственности. По-видимому, однако, македонское завоевание было не очень глубоко, а религия Зороастра, маздеизм, была еще достаточно крепка, ибо персидское государство возродилось впоследствии с той же религии при влиянии свежего и, вероятно, родственного племени парфов под династиями Арзасидов от 250 до Рождества Христова, 226 по Рождество Христово, и сасанидов от 226, 636 по Рождество Христово, то есть всего 886 лет. Итак, если мы даже соединим всю мидо-персидскую и парфянскую государственность в одно целое, несмотря на перерыв, то выйдет от Диоко от 707 до Рождества Христова до царя Иездегерда, при котором царство сасанидов было разрушено мусульманами в 636 году по Рождество Христово, 1262 года. Четвертое. Греческие республики, греко-македонские царства, греко-скифские, греко-сирийские, греко-египетские и так далее. А. Афины. От Кодра до Филиппа Македонского, 1068 до 338, 730 лет. Б. Спарта от того же времени, ибо Кодр был убит во время дорического вторжения в Аттику и Пелопоннес до сражения при Мантинее, 206 год, где Филопимен, предводитель Ахейского союза, победил окончательно спартанцев. Или до 188 года уничтожения узаконения Ликурга всего 880 или 860 лет. В. Фивы. Основание фиванского государства, вероятно, около того же времени дарийских переселений. Падение ее, то есть разрушение Фив Александром Македонским в 335 году по Рождеству Христову, всего 733 года. Г. Сиракузы, основанные в 735 году. Постепенное падение в борьбе с Карфагеном века за три до Рождества Христова. Страница 138. Присоединение Сицилии к Риму в 212 году после очищения Сицилии от карфагенян. Всего 523 года. Если же взять историю всех греческих республик от времен баснословных до Александра Македонского, то есть от 1000 лет или от 1200 лет до Рождества Христова, что будет очень много, до 320-х годов, то выйдет и на всю таким образом принятую их государственную жизнь 870 лет, пусть будет 900 даже. Д. Царство сирийских селевкидов. От 323 года, то есть от распадения кратковременной монархии Александра до 64 года, уничтожение царства Помпеем, 259 лет. Е. Пергамское царство от 282 до 133 года, то есть до присоединения его к Риму под именем Азии, 149 лет. Ж. Египетское царство Птоломеев от того же времени, 323 год, до присоединения к Риму в 30 году, и так менее 300 лет, 293. З. Македонское царство от самого начала до распадения Великой Александровой монархии, то есть от Пердики, первого около 700 года, до смерти Александра Великого, до 323 года, 377 лет. Отдельное же Македонское царство от распадения до обращения Метеллом Македонии в римскую провинцию, то есть 148 года, только 175, итого 552 года. Теперь, если возьмем всю государственную жизнь эллинскую и македонскую вместе и будем считать ее долготу весьма произвольно, снисходительно, с самых баснословных и даже почти вовсе неизвестных времен, то есть за 1100-1200 лет до Рождества Христова и до присоединения к Риму Египта, самого последнего и счастливого в этом отношении из всех тех государств, где царила эллино-македонская образованность, то есть до 30-го года перед Рождеством Христовым, то у нас получится опять классическая цифра – около 1200 лет, около 12 веков. Страница 139. Пятое. Рим. В этом государстве расчет легче. Оно было беспрерывно одно от начала до конца. Здесь не было ни раздробления и разновременности, как у грека македонин, ни перерывов, как у перса медян. Считая от полумифических времен Ромула до Ромула Августула и Одоакра, получаем. От 753 года до Рождества Христова до 476 года по Рождеству Христову 1229 лет. Если же считать от времен более известных, то около 1000, не более. Шестое. Византия. От перенесения столицы и торжества христианства до взятия турками. От 325 по Рождеству Христову до 1453 года. 1128 лет. Прежде чем обратиться к вопросу о возрасте современных европейских государств, я нахожу необходимым сказать здесь несколько слов о Китае. Не знаю, имеем ли мы право рассматривать историю Китая, вдобавок столь же темную, как и история одного государства, непрерывно прожившего несколько тысяч лет. Китай справедливее, мне кажется, рассматривать как отдельный культурный мир, вместе с Японией и другими соседними краями, как особый исторический мир, стоявший не на большой дороге народов, подобно государствам нашего Средиземного бассейна, и потому долго сохранившийся в своей отдельности и чистоте. К тому же надо прибавить, что и в нем, по-видимому, были смены государственные, но эти смены, или еще малоизвестны и малопонятны нам, или они и в самом деле не представляют таких антитез и такого разнообразия, какие представляет преемственная картина государств и цивилизаций вокруг нашего Средиземного моря. Страница 140. Там, в глубине Восточной Азии, жило и волновалось почти одно и то же племя долгие века. Здесь, около нас, сталкивалось множество народов, принадлежавших к нескольким породам, расам и племенам – арийскому, семитическому, ефиопскому, чудо-тюркскому, монгольскому и так далее. Очень может быть, повторяю, что и долголетнюю историю китайской гражданственности можно было бы при более точном исследовании разложить на несколько отдельных государственных периодов по 1000 или по 1200 лет. 6000 лет могут относиться к общим племенным воспоминаниям, а не к той сформированной гражданственности, о которой здесь идет речь. Если же на такую сформированную гражданственность положить даже целых 4 тысячелетия, то эта цифра легко разложится на несколько нормальных государственных периодов по 1000 лет приблизительно каждый. Об Египте я говорил уже прежде почти то же самое. Я полагаю поэтому, что ни Египет древний, ни современный Китай вследствие своей обособленности не могут служить опровержением того, что в наших краях, по крайней мере, с тех пор, как у Древнего Египта, явились образованные соперники в лице халдеев и персо-медян, ни одно государство больше 12 веков жить не может. Значительное же большинство государств проживало гораздо меньше этого. Демократические республики жили меньше аристократических, Фивы меньше Спарты. Страница 141. Более сословные монархии держались крепче, менее сословных, и восстановлялись легко после всякого разгрома. Такова была, по-видимому, Персия Ахеменидов, возродившаяся после погрома Македонского и пережившая своих минутных победителей на долгие века.